Глава 120. Только ради тебя. Свинцовое небо угрожало дождем. Ветер трепал листья. В глубине прибрежных лесов, у ручья, прятались четыре валуна. «Я жена лэрда Балнайна», — прошептала рядом со мной Бриана, побледневшими губами, прижимая к груди Аманду. «Меня снова украли феи. Мы уже простились. По правде говоря, мы начали прощаться с того дня, как я приложила стетоскоп к сердцу Мэнди. Но Бриана все же обернулась и бросилась к Джейми. Тот прижал ее к себе так крепко, что я испугалась, как бы у них не треснули ребра. Потом она метнулась ко мне. Вихрь из плаща и распущенных волос. Наши слезы смешивались на моих щеках. «Мама, я люблю тебя! Люблю!» — отчаянно воскликнула Бри. Затем отвернулась и приступила к выполнению ритуала, описанного Доннером, бормочать себе под нос заклинание, сделать круг против часовой стрелки, пройти между двумя валунами, сделать круг по часовой, вернуться в центр и идти налево от самого крупного камня. Когда Бриана вошла в круг, я отбежала подальше, на безопасное, как мне казалось, расстояние. Не помогло. Звук, на этот раз дикий рев, сотряс до основания, буквально вышиб из меня дух. Аж сердце на секунду замерло. Боль сжала грудь ледяным кольцом, и я рухнула на колени. Они исчезли. Джейми с Роджером побежали проверять. Перед глазами все плыло и мерцало. Но я и так чувствовала, что они ушли. Бездонной пропастью, образовавшейся в сердце. «Осталось двое», — прошелестел Роджер. «Джеремайя!» Тот моргнул, шмыгнул носом и выпрямился при звуке полного имени. «Ты знаешь, что делать дальше?» Джеми кивнул и бросил испуганный взгляд на камни, где только что исчезли мать с сестренкой. Мальчик сглотнул и вытер слезы. «Ладно». Роджер нежно положил руку на голову сына. «Момак. Сын мой, Гельский. Я тебя люблю. И всегда буду любить. Но ты не обязан идти со мной. Можешь остаться с дедом и бабушкой Клэр. Это нормально». «И я... Я больше не увижу маму?» Джейми распахнул огромные глазенки, не отрывая взгляда от камней. «Не знаю», — ответил Роджер, борясь со слезами. Он и сам не знал, увидит ли снова Бриану или малышку Мэнди. «Может, да. Может, нет». Джем цеплялся за руку Джейми, переводя взгляд с отца на деда. На его лице читались попеременный испуг, смятение и тоска. «Если когда-нибудь обеешь, встретишь здоровую мышь по имени Майкл, передай привет от деда». Джейми отпустил руку ребенка и кивнул в сторону Роджера. На мгновение Джем застыл, потом рванулся к Роджеру, разбрасывая песок, и прыгнул к нему на руки, обняв за шею. Оглянувшись в последний раз, Роджер вошел в круг, и моя голова взорвалась и разлетелась на тысячи осколков. Бог знает, сколько времени спустя я постепенно пришла в себя, падая с неба кусочками, словно град. Моя голова лежала у Джейми на коленях. Сверху раздался тихий голос. Не то мне, не то самому себе. «Я буду жить только ради тебя. В одиночку не стал бы».